Когда все собрались, королева заговорила и отчиталась о промышленных успехах. В связи с дипломатическими перипетиями были кое-какие нарушения цепочек поставок, но ничего критичного. Ротанцы же смогли отстоять в верхах договора с нами, а значит корабли будут поступать не только с наших верфей, чьи возможности ограничены. Также к нам на пути бывший флагман Кайнесы, мне предстоит его принимать. Крис и Бо отчитались по армии, на этом направлении все было нормально, волнения улеглись. Правда, около 10% добровольцев решили отъехать в республику. Досадно, но не смертельно. По крайней мере для нас, а вот Палыч парней наверняка скоро утилизирует адроидов. Вольт успехами тоже порадовал. Наши агентурные сети по-прежнему работают штатно как в республике, так и в КНС. Среди прочего пришла информация, что в Сенате предотвращен крупный теракт сепаратистов. Нападение на храм здорово подстегнуло бдительность компетентных органов. Не удивлюсь, если первый бабах как раз и нужен был, помимо прочего, для того, чтобы в итоге предотвратить второй рядом с канцлерской задницей. Не факт, но возможно. Впрочем, в любом случае республика теперь намерена продолжать войну. Сенатора не любит, когда кто-то на них покушается. Орден диверсию тоже не может проглотить просто так. Джин от себя добавил, что из храма после теракта чудесным образом исчезли несколько ситхских голокронов. Кое-кто, похоже, делал несколько дел сразу. Квай-Гон же продолжил. Сюда продолжают прибывать наши собратья. Нам нужен механизм их приема и распределения. Думаю, этим мы не ограничимся, кивнул я. Им нужно толковое обучение по ускоренной программе курсантов и организация. Думаю, необходимо что-то вроде аналога отделения ордена. В это придется впрягаться, тебе вставил Цин. Да то, что я в стороне не останусь, понятно. Только вот на роль главы не подхожу. Тут нужен не сильный, а мудрый. Я против, тут же выдал Джин, сразу почуявший, к чему все идет. Придется, Квай-Гон, придется. Я командир и воин. Цин, в общем, тоже недалеко ушел. Кого разрубить световым мечом или научить этому, так всегда пожалуйста. Вести армию вперед тоже нам по силам. Но управлять несколькими сотнями одаренных, которые продолжают пребывать, это не к нам. Мы их разве что строим заставим ходить. Нужно другое. Нужен консул. Я не единственный консул. Такие есть и среди офицеров, кивнул джедай на Элона, все еще пытаясь съехать от тяжкой ноши, которую надо на себя взвалить. Но самый старший, опытный и наиболее известный, проговорил Элон в ответ, тебя примут без вопросов. Других нет. А сейчас нам как никогда нужно единство. Квай-Гон задумался на минуту, смотря в одну точку, а потом проговорил, ваша взяла, но вы трое теперь члены совета, на себе одном я все не потащу, ну никто и не заставлял собственно, это общее дело и мы будем делать его вместе, заверил я товарища, облегченно выдохнув, слава силе, содрогался, когда думал, что за орден мог бы создать я, не нужен этой галактике противоестественный гибрид космических волков и черных храмовников со световыми мечами. И так неизвестно, что выйдет со мной и троллем на магистрских местах. Вдруг наше внимание привлек Вольт. Пришло срочное сообщение. КНС выбрала нового лидера. Им стал старшина Техносоюза Уаттамбар. Сразу после его утверждения боевые корабли сепаратистов снялись с орбиты и ушли в прыжки во главе с главнокомандующим Гривусом, чьи полномочия были подтверждены и расширены. К нам спросил я слегка хриплым голосом. Это самое интересное. О нас вообще нигде речи не было. Но от большинства агентов, которые успели отправить сообщение, пришла информация, что конечная цель Агромира Республики. Пиздец, выразил общее мнение Крис. Гривус забил болт атаковать хорошо укрепленные промышленные планеты, вместо этого удар будет нанесен в мягкое подбросье врага. Карусан не единственный мир в республике, который представляет из себя мегагород с многими миллиардами населения, живущий почти чисто за счет привозного продовольствия. Да и большинство агромиров вообще не в центре и среднем кольце, там традиционно в чести была промышленность. Если план КНС не согласован с Сидиусом, то даже думать не хочу о масштабах проблем. Лучше бы это было частью хитрой многоходовки Ситха, чем одним жестоким и эффективным ходом отмороженного киборга. Обговорив наши дела и планы на совещании, мы в составе условного главы алхамбрианских джедаев и условных членов совета нашего мини-ордена отправились в комнату связи. С республиканскими властями разговаривать на данный момент не о чем, нам просто не поверит. Но вот на разговор с Йодой я возлагал некоторые надежды. Он, конечно, не рад всей развернувшейся трагедии с еще одним расколом среди джедаев, но хотя бы должен выслушать. По крайней мере, в это хочется верить. Зайдя в помещение, Я набрал абонента и мы стали в шеренгу перед аппаратурой, чтобы магистр увидел все 4 голограммы. Ожидая ответа, я произнес: «В этом даже есть что-то символичное». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Джин. «Говорят, наш орден пошел от 4 джедаев, которые построили храм в древности. Нас тоже 4. Хотя я бы скорее сказал, что есть в этом некая злая ирония», – ответил за меня Драллик. «Ну уж это по твоей части», – немного нервно хохотнул Алан. Вероятно, тролль не раз иронизировала его фехтовальном мастерстве в прошлом. Хотя вряд ли есть кто-то, кто пофехтовал с сыном и не удостоился его едких замечаний. По крайней мере, лично мне такие неизвестны. «Квай-Гон, ты, кстати, с Энакином не связывался?» — решил я сменить тему, пока мы ждем ответа на вызов. Естественно, он тоже хотел последовать за нами, но посчитал неправильным. Все-таки Падме Республику точно не покинет, могу его понять, хотя это и досадно, — резюмировал я. Все-таки у меня тоже был вариант остаться в Республике и Ордене, но для этого пришлось бы бросить уже свою жену, ну или ей бы пришлось сложить с себя королевские полномочия и перебраться ко мне. Альтернативные варианты дурно пахнут. Мы крепко держим власть среди профессиональных военных, потому что нас уважают. Лишимся уважения и перестанем контролировать подчиненных. Здесь нет принципа заимствованного авторитета или прочных традиций, в силу которых власть королевской династии освящена временем. В этой среде, сидя на самом верху, нужно быть, что называется, святей Папы Римского. Криса резко могут вызвать на поединок за звание Мандолора, мне припомнить, что я колдун Йопчи, а Джейной начать вертеть как вздумается или вовсе сместить. Потому нужно соответствовать, чтобы наша власть оставалась бескровопрочной. Наконец вызов был принят и перед нами предстали голограммы членов Совета. Йода, похоже, решил говорить не один, а возможно, мы просто попали на очередное заседание, неудачно выбрав время. Джин не стал держать мхатовской паузы и проговорил: «Приветствую уважаемых членов Совета. Я предпочитал помалкивать, отдавая возможность вести переговоры нашему штатному дипломату». Главный магистр тем временем смерил нас взглядом, заглянув каждому в глаза. Взоров никто не отвел. «Мы все здесь потому, что поступили так, как считали правильным. Ничего постыдного в этом не было». Наконец Чебуран ответил: «И мы вас приветствуем. С чем вызов ваш связан?» «К нам поступила разведывательная информация о новом наступлении Кайнесы, и мы сочли нужным ей поделиться с собратьями-джедаями. Вы довольно длинно сказали, что вам нужна помощь против сепаратистов», — попытался придавить нас Винду тяжелым взглядом. «Идиот, мы не испытываем потребности в помощи», — магистр Винду с прежним спокойствием проговорил. «Квай-Гон атака направлена против республики. Что же целью наступления этого является? Известна планета, какая атаке подвергнется?» — проговорил Йода. «Планеты. По крайней мере 18 планет, но вероятно гораздо больше. Сепаратисты хотят лишить республику продовольствия, им мало получения сектора Абрион с его 200 сельскохозяйственных миров в начале войны. Аграрные планеты имеют чрезвычайно слабую оборону, там практически некому сопротивляться дроидам. Также планируется отсечь несколько узловых планет на гипермаршрутах, разрушив логистику грузоперевозок продовольствия. Полученная нами информация отправлена файлом, мы надеемся, что это вам поможет. Почему мы вообще должны вам верить?» — дезертир снова влез Карун. «Возможно, потому, что у нас нет причин вас обманывать», — ответил вопросом на вопрос консул. «Изучит совет информацию вашу и решение примет. Да пребудет с вами сила», — проговорил Йода. «И с вами», — магистр ответил Джин, и мы все обозначили поклон, а потом вырубили связь. «Хаэм, думал, будет хуже», — проговорил Цин. «Я тоже. Хотя могло быть и лучше. Меня Винду и его поведение в последнее время напрягает все больше и больше», — сказал я. «Если он продолжит в том же духе, то к нам и пацифистам большая часть ордена перебежит. С ним вообще в последние месяцы что-то не то», — задумчиво сказал тролль. «Надеюсь, Йода ему поможет. У Йоды теперь вообще довольно много дел», — хмыкнул Алан. «Что будем делать, если наши предупреждения проигнорируют?» — «Поставлять в республику продовольствие в долг», — ответил я. «В нашем секторе хватает агромиров, а главное — запасов. Сектор ротанцев мы точно вытянем, а вот с остальными сложнее. Поставки будут небезопасны, сепаратисты уж постараются. Но я надеюсь, что орден все-таки примет меры. А нам надо заняться своими делами, чтобы, если что, быть готовыми откликнуться на призыв о помощи». «Не уверен, что он последует», — скептически заметил тролль. «Тем более так скоро. Это смотря насколько сильно республику прижмет», — задумчиво проговорил Квай-Гон. «В это же время на Корусанте магистры обсуждали предоставленную нами информацию и гадали о том, насколько ей можно доверять. А если доверять, то что именно предпринять, чтобы не оказаться уязвимыми для какой-либо другой атаки? Ведь разведданные были, мягко говоря, неполными, да и мы сами могли стать жертвой дезинформации. Что произойдет, если флотские соединения республики будут отправлены на защиту сельскохозяйственных миров и логистических перекрестков, а удар будет нанесен в другом месте, а в бывшем заводском цеху на средних уровнях города, покрывавшего своими зданиями всю планету, раздраженно шагал с места на место ситх? Это промышленное строение давно стало его прибежищем, еще в те времена, когда он сам был учеником. Здесь он тренировал и обучал Дарта Мола. Здесь после своего избрания канцлером встречался с графом Дуку и на одной из встреч открыл ему правду. Сюда он спускался для сеансов связи с советом КНС. И сейчас после очередного разговора с Уатом Тамбаром он был чрезвычайно зол. Лишь железная воля удерживала Дарта Сидиуса от метания старых станков в стены телекинезом. «Владыка, генерал Гривус заверил меня, что в данный момент атака на Алхамбрианский сектор не имеет военной целесообразности», — пробормотал канцлер себе под нос, передразнивая собеседника, остановился и сжал до хруста кулак. «Да что они вообще понимают в целесообразности? Какая разница, кто сейчас более приоритетный и опасный противник для сепаратистов, если появилась возможность избавиться от самых боеспособных джедаев и наименее поддающихся контролю войск? Сектор отделен от республики, к нему не придет помощь. Гордости всякие глупости вроде чести не позволит этим баранам сбежать и молить о прощении у порога их хаттого храма. Просто надо прийти и вырезать их». Но нет, киборг придумал отличный план, как лишить республику большей части продовольствия, так что они там на окраине подождут своей очереди. А теперь ему, канцлеру, надо придумать, как выкрутиться из ситуации. Ему и так пришлось пойти на политические издержки для осуществления своей задумки. В Сенате до сих пор не удалось заткнуть всех критиков, ведь Мафов утверждает именно канцлер, а один из них оказался абсолютно некомпетентен. Дальше больше, Моф не погиб, как ему было положено, и мандолорцев не удалось обвинить в измене республики, спровоцировав еще один виток гражданской войны, уже между добровольцами из центральных миров и Салхамбры, чтобы они пожрали друг друга. Мирха в тот же день выпустили из заточения, где ему было самое место, и он увел за собой значительную часть джедаев, выведя их из-под будущего удара клонов. И теперь как вишенка на торте эта атака Гривуса. Киборг потешит свои жестокие инстинкты, а ему вводить продуктовые карточки, призывать переходить на питательную пасту из синтетики вместо нормальных продуктов и готовиться к голодным бунтам. Не совсем голодным, конечно, да и из синтетики не только пасту можно сделать, но бунты будут. Жители центра и среднего кольца привыкли к хорошему, даже незначительное урезание благ, которые они получают, приведет к их недовольству. А люмпины привыкли получать достаточно объедков с барского стола, чтобы не голодать. Но Гривус обязательно нарушит все это шаткое равновесие. «Значит, уравновесить нужно самого Гривуса», — проговорил Палпатин, успокоившись. «ХМ, у меня даже есть для этого подходящий кандидат». Возникшая идея была логичной. Необходим конкурент для киборга, который стал слишком самостоятельным и получил уже непозволительно большую власть. А главное, нужен хорошо контролируемый и одаренный в совете сепаратистов. Все-таки удобство убеждения с помощью легких и незаметных воздействий силы на разумы, несомненно. Когда граф Дуку был жив, не было ни малейших проблем. КНС четко и своевременно исполняла приказы своего настоящего хозяина. Очень и очень не вовремя он умер. Нужна замена. И на эту эпизодическую роль в спектакле есть замечательный кандидат. ХМ, пожалуй, даже не один. Да, определенно. Но в любом случае его новым протеже, который станет еще одним лицом сепаратистов, станет бывший джедай, каким был и его прошлый ученик. Общество республики должно быть подготовлено к истреблению этой светлой погони. А что их подготовит лучше, чем джедай, который морит их голодом? Так что киборгу придется поделиться славой. СМИ воспоют злодеяния другого разумного. Идя к лифту на верхние уровни, Палпатин улыбался, ведь все проблемы временны, а триумф вечен. От автора: «Приветствую уважаемых читателей. Интернет продолжает сношать мне мозг, но кажется, страница добавления глав наконец нормально загрузилась, и правда в этот раз должна пройти по-человечески, а не как в тот раз, когда после точек не было пробелов и пропали абзацы. По уму это должна была быть не одна глава, но я, пожалуй, свалю все в общую кучу. Неизвестно, когда повторится подвиг с нормальной загрузкой, но надеюсь, повторится скоро, и я снова не пропаду на несколько дней. Приятного чтения и с прошедшим праздником всех. Глава 45. Сильнее всех, владеющий собою. Луциан Сенека. Мы сидели за столом в комнате совещания и смотрели на мониторы. А так и первые корабли атакующего флота Гривуса должны были начать выходить из Гипера с минуты на минуту. Меня одолевали тяжелые раздумья. Вне зависимости от того, кто сейчас является лидером сепаратистов, СМИ снова старательно мажут грязью джедаев. Сначала из-за самого Дуку, который был одним из них, потом магистр Киадимунди, который потерпел поражение на Хайпере, теперь назначит козла или козлов отпущения за перебои с продуктами питания. Обывателей трудно винить в том, что они ведутся на слова с экранов. Им ведь не врут, а говорят правду, которая вполне подлежит проверке, просто некоторые факты представляются в нужном свете. Вот и сейчас им представят, что джедаи-генералы пролюбили все на свете, а о том, что в их распоряжении ничтожно мало сил для защиты гигантских территорий республики, умолчат. Хвалебный ход за войну по большому счету удостаивались Йода, Винду, Джин, Скайуокер Дея и два офицера джедая с Хайпери, которых шибко умный магистр оттер от командования. Последние им, кстати, до сих пор припоминают, но не говорят, а как стоило действовать правильно. Прирезать Мунди, чтобы не мешал, идея, кстати, неплохая, будь возможность сделать это без шума и пыли. Только вот магистра по-тихому не прикопаешь. А жаль, я бы поголовье членов совета немножко и сам понизил. Эта мысль тянула за собой другую. Валить ли Палпатина, а точнее, когда именно это сделать? Его образ действий и цели не подразумевают живых джедаев. Так что грохнуть его надо хотя бы из инстинкта самосохранения. Но сейчас этого делать категорически нельзя. Республика в данный момент держится на канцлере, и если он исчезнет так или иначе, то начнется борьба за власть между группировками в Сенате. Не самая радужная перспектива в условиях войны, да еще и гражданской. Проигравшие конкурентную борьбу за посадку в канцлерское кресло своего разумного могут и в лагерь сепаратистов перейти, или как минимум пополнить лагерь придерживающихся нейтралитета, как и мы. А в КНС по-прежнему бал правит темные одаренные, среди которых есть и бывшие джедаи. У адептов разных сторон силы конфликт, а огребают вместе с ними обычные разумные. Можно было бы сказать, что когда паны дерутся, чубы трещат у холопов. Но мы хотя бы чаще всего ведем войну не из кабинетов с удобных кресел под жирными задницами, а с мостиков кораблей или и вовсе лично махая светошашкой на передовой. Слабое, конечно, оправдание для всех джедаев и ситхов, но уж какое есть. Хоть в чем-то мы лучше земных разжигателей войны. Хотя на Земле уже давно не принято скармливать политических оппонентов дикому зверю, большинство стран все-таки сумело перешагнуть эту цивилизационную ступеньку. Об этом тоже стоит себе почаще напоминать. Хотя бы для того, чтобы убивать своих врагов по возможности быстро и гуманно, как и положено цивилизованному землянину, а не опускаться до уровня местных космических дикарей. Наконец начали приходить сообщения о выходе вражеских эскадр из гиперпространства. Сельскохозяйственные миры – это не какие-то аналоги Ротана или Карелии, которые собаку съели на тяжелом машиностроении. Как известно, кто чем живет, тот с того и имеет. У кого-то полно боевых кораблей и орбитальных оборонительных платформ, а у кого-то просто куча запасов продовольствия и банты производителей. Только вот элитный скот и великолепное зерно не защитят даже от одного барышника. Что уж говорить о ситуации, когда бубликов прилетает несколько, а к ним в комплекте идут корабли эскорта. Космос тут же становится подконтролен силам вторжения, которые быстро и решительно начинают высадку, подавив хиленькое ПКО, ПВО, которое годится только против оборзевших пиратов. Местные силы правопорядка и войска, там где они вообще есть, еще конечно посопротивляются, но это будет уже агония. С пехотным вооружением и горсткой техники много не навоюешь против нормальной армии с авиацией и артиллерией. Некоторая надежда есть только на водные миры. Все-таки чтобы преуспевать в них нужен определенный промышленный уровень. Но планет, специализирующихся на поставках морепродуктов, немного. Джедаи не пропустили мимо ушей наше предостережение. Они отправили предупреждение правителям планет, о которых сообщили наши агенты, а также сформировали несколько эскадр быстрого реагирования, перегнав их поближе к возможным местам атаки. Их корабли сейчас уходят в гипер, чтобы покарать силы КНС. У них даже получится, на каждую отдельно взятую планету пришли довольно скромные силы. Но зато сами планеты подверглись в атаке в совершенно нескромном количестве. Сепаратисты отлично воспользовались отсутствием какой-либо линии фронта, а также тем, что их территории раскиданы во многих частях республики. Снимаю перед Гривусом шляпу, он молодец. Нафиг не нужно захватывать все планеты. Он закрепится на большинстве, а заодно вывезет на барышниках само продовольствие. А там можно поиграть в игры с живым щитом из местного населения и уничтожением посевов и самих посевных площадей. Для этого даже какого-то биологического оружия не надо, просто взрывая себе ирригационную инфраструктуру. Все, конечно, восстановит за пару лет, но какие это будут годы. Да и прежде чем начать процесс, нужно все-таки выбить дроидов, а потом еще и отловить тех жестянок, которые могут в диверсии. В общем, продовольственный кризис нарисовался перед республикой во всей его ужасающей красоте. Наше предупреждение не сильно-то помогло его избежать. Обидно. Кроме сводок с фронтов мы мониторили информационные каналы. В теневом вещании КНС уже говорили о начале беспрецедентного и победоносного военного наступления под командованием прославленного генерала Гривуса, героя обороны Хайпери. Только вот один нюанс сразу выбился из наших ожиданий. Автором плана самой операции был назван не Киборг, а Сора Балк, бывший СКА, джедай. По нашим данным, он с коллегой после Джианазиса отправился на некое секретное задание, а затем пропал. Возможно, Орден хотел внедрить своего члена в конфедерацию, как и я желал перетащить Вентрис на свою сторону. Если так, то Совет тоже потерпел фиаско, потому как Балк сверкнул своей харей перед журналистами и толкнул зажигательную речь, сказав среди прочего: «Центральные миры давно грабили внешнее кольцо, всеми силами мешая развитию его секторов. Сегодня мы наконец начинаем возвращать себе украденное. Сегодня мы начинаем восстанавливать справедливость и равновесие, как того и желает сила». Учитывая, что никаким дартом бывший джедай себя не называет и красным световым мечом не светит, нетрудно догадаться, что у Ордена только что нарисовались новые репутационные проблемы. ХМ-40, кстати говоря, ученик Винду, тоже владеет этим его вападом. Жаль, информация не общеизвестная, так бы хоть Коруну лично прилетела. Хотя у него наверняка и так горит там, где спина уже теряет свое название. Пока что никаких просьб к нам не поступило, так что, посмотрев интересное кино, мы просто обсудили ситуацию, прикинули, сколько продовольствия мы, если что, можем поставить пока даже неофициальному союзнику, а также насколько стоит усилить защиту наших собственных сельскохозяйственных миров. По всему выходило, что действовать в этом направлении надо. Еда на республиканском рынке может подорожать до совсем уж неприличных ценников, и если они начнут закупки у нас, мы станем первой целью сепаратистов. Вновь началась работа. Для Джайна и, наконец, прибывшего Ира дипломатическая, для меня военная. Они заключали договор о поставках продовольствия в обмен на продукцию ротанцев. Я прикидывал, как использовать корабли и орбитальные платформы. Было бы смешно, если бы не было так грустно. По сути, мы покупали космические корабли тупо за еду. Хотя чего только на рынках не бывает. В прошлой жизни я застал время, когда нефть, кровь земной экономики, имела отрицательную цену. Людям доплачивали за нее, лишь бы только брали. А все потому, что какой-то китаец сварил суп из не совсем здоровой летучей мыши. Если, конечно, дело было в несчастной животине. Хотя склонен полагать, что да. В конце концов, вирус иммунодефицита, который спит, передался людям от обезьян. То ли половым путем, то ли потому, что кому-то пересадили обезьянье яйцо, ясности не было только в этом вопросе. Так что, просто исходя из опыта, версия с летучей мышью самая правдоподобная и логичная. Именно так мы, люди, находим приключений на шпу всего нашего биологического вида. Но несмотря на все перипетии работы и неопределенность ситуации, я по крайней мере был дома. Дела двигались, но я мог уделить внимание и семье, а не ишачил на чужих дядей, время от времени рискуя шкурой. Это ли не радость? К тому же Адарик уже вошел в тот возраст, когда мальчики интересуются девочками, а потому за ним следовало приглядывать, особенно в свете того, что он все-таки одаренный, а для полного счастья еще и положил глаз на мою ученицу. К счастью, я это дело не проморгал, заметив, как он смотрит на нее на совместных тренировках, а потому для меня не стало сюрпризом, что он пришел ко мне с вполне логичными вопросами. Первый, кстати, был о том, как вообще сообщить девушке, что она тебе нравится. В храме Йода учил его многому, но все-таки не этому, а сын опасался, что его поведение будет до жути неловким. Так что пришлось прочитать короткую лекцию на тему «Девушки любят решительных парней и не любят, когда они ходят вокруг да около». Ну и приоткрыть немного прикладных знаний на тему совместных прогулок, посиделок в кафе и развлечений. У меня не было особых сомнений в том, что Вейла непритязательна. В конце концов, что она видела, кроме древних руин на дальних планетах, тренировок и войны, разве что парочку наших пьянок с боевыми товарищами, на которых присутствовала. Так себе для молодой девушки. Предсказуемо через пару дней ко мне с вопросами обратилась ученица. Все-таки больше ей идти было особо ни к кому, кроме учителя. Ей пришлось рассказать о том, что мы, мужики, в массе своей идиоты и намеки начинаем понимать разве что после 30, да и то не все. А потому нам надо все говорить в лоб и без иносказаний. А против их с сыном отношений я ничего не имею, так как считаю их достаточно взрослыми, чтобы они сами принимали решения касательно своей личной жизни. Хотя посоветовал сильно не торопиться. Все-таки отношения одаренных — это дело довольно специфичное. Мы чувствуем эмоции друг друга, нам недоступен обман даже в мелочи. Такая пара либо начинает читать мысли и желания партнеров, либо быстро расходится. Просто потому, что обоим мгновенно станет ясно, если, к примеру, один из них охладел или не уверен в своих чувствах. Так что молодые люди либо погуляют, держась за ручки, и разойдутся, либо образуют крепкую пару. Лучше бы, конечно, второе. Я видел, что Адарик с Вейлой друг другу вполне подходит, но тут уж как карты ляжет. А через несколько дней меня от перетряхивания моего нового флагмана, который до первого боя носил старое название, отвлек вызов от Вольта. Я ответил и проговорил: «Доброго, что опять стряслось?» «А почему именно стряслось?» — поинтересовался старый служака. «Ты ж в неурочное время просто так не звонишь и на пивко вечером в парке не зовешь. Так что выкладывай», — хмыкнул я, но внутренне слегка выдохнул. «Были бы какие-то новые серьезные проблемы, бывший юстик бы выложил сразу». «Ну пока ничего ужасного», — ответил Вольт. «Служба безопасности засекла одаренного на терминале. Ваши обычно сразу сообщают, кто они и что они, а этот как-то не сподобился». «Понял. Поднимай Корфа с командой на терминал, они сегодня дежурят, я в отдел на орбите». «Принято». Работу пришлось прервать, я отправился в десантный отсек, откуда вылетел на стандартном шаттле, чтобы не спугнуть. Маскируясь в силе, я стал просматривать записи с камер безопасности. Хаем, забрак в расцвете лет, тренированный жилистый боец. Его лицо показалось мне знакомым, и я порылся в памяти, а потом открыл изображение Мола. Если убрать ритуальную раскраску, то похожи, чертовски похожи. Может, родственники, вроде у ученика Сидиуса брат был? Если так, то парень датамирицы пришел мстить. Я отправил сообщение Вейле, чтобы тоже скрылась в силе и везла мне 6 убитого ситха из моей оружейки. Не факт, что получится наладить контакт, но это может помочь. Сам же незваный гость сейчас пришел на одну из обзорных галерей торгового терминала и смотрел на планету, думая о чем-то. Вероятно, о том, как попасть на поверхность, но возможны варианты. Может, и мою отрубленную голову представлял. Ну или думал, кому сбыть катализаторы, которые привез на среднепаршивом грузовике. Одаренным тоже нужны кредиты, мы не силой питаемся. И команда Мандо охотников и ученица прибыли быстро. Я дождался их в отделе безопасников, продолжая наблюдать за забраком через монитор. Место, чтобы подумать, он выбрал подходящее. Галерея была довольно далеко от жилых и рекреационных зон, а потому других разумных не наблюдалось. И это было хорошо, значит, никого не надо эвакуировать. Сначала ко мне присоединились охотники, а затем зашла Вейла. Я развернулся и спросил. «Привезла, обижаете?» — ответила она, кинув мне 6. «Отлично», — сказал я, вешая оружие на пояс. «Идем с двух сторон. Останетесь за углами, я выйду один и попробую поговорить. Дальше будем работать по ситуации. Вопросы? Опасно. Может, сразу звуком расстреляем, а разговаривать будем, когда очухается?» — спросил Корф. «Опасно, но надо», — отрезал я. «Если больше вопросов нет, то идем. Вейла, скрываешь в силе группу 2. Этот нас вроде в ней не чует, потому что сам закрыт, но так надежней». Двинули. Путь не был долгим. Вскоре я оставил Мандо за углом, вошел в галерею и открыл себя силе. Забрак повернул голову ко мне. Сейчас сходство с Молом стало особенно разительным, сомнений не осталось. Я отстегнул 6 ситха от пояса, где он висел рядом со шлемом, и произнес: «Это оружие принадлежало твоему брату. Думаю, Мол хотел бы, чтобы им владел ты». Я кинул 6, Забрак молча его поймал, осмотрел, включил и провел концом по палубе, оставив на ней проплавленную полосу. Наконец он задал вопрос: «Откуда ты знаешь его имя?» «Мы многое узнали друг о друге, когда сражались», — ответил я, причем не лукавя. «О брате я, конечно, узнал в прошлой жизни, но фехтовальщики действительно очень многое понимают друг о друге, когда скрещивают клинки. «Ты убил его, я пришел отомстить», — констатировал Забрак, вставая в стойку. «Я уважаю твое право на месть виновным в его смерти», — ответил я, занимая позицию Макашея, включая свой шест. Датамирец ринулся вперед, и я ответил ему тем же, как когда-то поступил с его братом. Но если в бою с Молом свирепость столкнулась со свирепостью, а мастерство с мастерством, то у его брата было только первое. Мне оказалось, не нужно жестко блокировать удар противника, я парировал его, проваливая Забрака, а потом отбросил силовым толчком на прозрачный металл. Воин вскочил и выругался. Снова мерзкая магия. Он был зол, был на темной стороне, но контролировал себя, осторожно приближаясь ко мне снова. Я решил это поощрить и ответил: «Если ты не владеешь ей, то мы можем драться только оружием. Тогда ты умрешь», — ухмыльнулся противник и вновь начал атаку. Его удары были быстрыми, сильными, но неправильными. У меня создалось впечатление, что он прежде дрался только холодным оружием, причем крайне увесистым. Не та работа рук и ног, не то распределение веса, было заметно, что рефлексы бойца работают против него, не давая раскрыть потенциал светового шеста, попавшего в его распоряжение. Я отражал натиск спокойно, несмотря на физическую силу противника. Опарировав очередной могучий удар, снова провалил Забрака вперед и с противохода двинул ему локтем в челюсть, заставив упасть в нокдаун и стерев с лица немного грима, скрывавшего черно-желтые узоры. Затем я потянул его шест к себе телекинезом и произнес: «Так ты никому из нас не отомстишь. Верни оружие и увидишь, что ошибаешься», — сказал, как выплюнул он. «Расскажи, как ты выбрался с Датамира, тогда верну». Пробрался на корабль торговцев и сбежал из этой помойки. Ничего по-настоящему сложного в этом не оказалось. «Хорошо, ты можешь попытаться снова, но не вкладывайся так в удары. Твое оружие почти невесомо», — ответил я и снова кинул ему шест. Очевидный совет с моей стороны, он и так пытался ему следовать. Но это еще одна маленькая ступенька к нормальному разговору. В этот раз его тактика была осторожнее, он пытался достать меня короткими связками, а потом вновь возвращался в защиту. Я контратаковал больше для виду, чем стараясь его задеть. Другого варианта не было. Пренебрежение ответными атаками наверняка слишком уязвило бы гордость Забрака. Дождавшись, когда противник в очередной раз слегка увлечется серией ударов, я скользнул вперед, схватил его за предплечье и дернул на себя, ставя подножку. Некоторые рукопашные приемы формы соперничества вполне применимы и в поединках на световых клинках. К счастью, Забрак не покалечил себя своим же оружием, но оно вновь оказалось в моих руках после его падения. «Ты не сможешь никому из нас отомстить, пока ты не обучен. Верни оружие, и я все равно попробую убить тебя», — ответил брат Мола. «Как тебя зовут хоть, убивец?» «Сава Шапрес». Оружие требовательно протянул он руку. «В этот раз я не обещал его возвращать», — хмыкнул я. «Ладно, еще два ответа, и у тебя будет новая попытка. Ты бежал один? Скольких ты убил по пути сюда?» «С младшим братом». «Никого». «Да ладно, даже торговца не прикончил, высадил на дикой планете, не стал мараться о слизняка. Оружие. Держи», — кинул я шест, — «и не пытайся переиграть меня в поединке. Это никогда не работает, если противник заведомо искусней». Отвечать Забрак не стал, а просто плюнул на палубу и атаковал вновь. Теперь он пытался неожиданно поработать шестом, как копьем. Серия быстрых колющих ударов вышла неплохая, но я отразил и ее, а через минуту противник вновь оказался на полу. «Ты неплох, но без обид, даже моя ученица тебя бы сделала, а я не самый опасный из тех, кому ты должен отомстить, что уж говорить о ней. Моего брата убил ты, кому же мне еще мстить?» Теперь вопрос задал он. Это был хороший знак, как мне показалось. Я ответил: «Сидиусу, который сделал твоего брата рабом, ночным сестрам, которые отдали его ситху, как вещь, когда Мол был младенцем. После тебя займусь ими всеми. Парень, не глупи. Мы оба понимаем, что, желая я, ты уже был бы мертв. Ты слабак и тряпка, раз я еще жив». Это я уже счел перебором и схватил его горло телекинезом, перекрыв кислород. А потом поднял гостя над полом, подошел ближе, посмотрел в глаза и проговорил: «Ты жив, потому что я уважал твоего брата, щенок. Потому я сейчас трачу на тебя свое время, хотя ей силе было бы разумнее с тобой покончить и пойти дальше работать». Договорив, я снова швырнул Забрака в панораму планеты. На этот раз встал он не сразу, а когда поднялся на ноги, спросил: «Зачем убил, если уважал?» В тот день мы оба оказались заложниками своего положения, выжить мог только один из нас, а ты не хотел умирать, констатировал Саваш. Никто не хочет, пожал я плечами, но зато теперь я могу помочь тебе отомстить остальным. Я все равно не откажусь от намерения убить тебя. Другого ответа я и не ждал от брата Мола. Учись у меня, сумеешь превзойти, убьешь. Было бы чему учиться, ты просто сильнее. Я едва не ударила лицо ладонью. Да чего же братец у Мола упертый, как стадо баранов, млять. Что ж, стоит преподать ему урок, что дело не только в силе. Ученица, зайди как нам, крикнул я, а дождавшись, когда Вейла присоединится, произнес: вот твое испытание, название рыцаря. Победи этого темного одаренного в поединке на мечах без силовых приемов, но не убивай и не калечь. Закончив постановку задачи, я вновь бросил шест Сидха Саважу, а сам принялся внимательно наблюдать за поединком хрупкой девушки-человека и здорового мужика Забрака. Что бы я ни говорил и ни обещал, это не значит, что я не проконтролирую ситуацию телекинезом. Хотя сомневаюсь, что Вейле понадобится моя помощь. Глава 46. Мне самой природой было суждено стать дипломатом. Я родился 1 апреля. Отто фон Бисмарк. Вейла предсказуемо одолела Забрака. Я правда ожидал, что она воспользуется парализатором, который был в наруче и у нее, но девушка предпочла нанести пару неглубоких ранений мечом по рукам противника, после чего выбила их них оружие и приставила свой клинок к горлу Саважа. Мне осталось слегка театрально поаплодировать и избавить уже бывшую ученицу от дурацкой косички. Если этот вопрос будет обсуждаться, то горой встану, чтобы в нашем маленьком ордене они не были обязательны для падаванам. Сам помню, как это недоразумение под париком прятал, когда с учителем искали всякий криминальный элемент. После поединка я вновь притянул шест Сидха телекинезом к себе и произнес: «Ну так что, дело в силе или в умении?» Ответ очевиден, хмуро ответил Забрак. «Рад, что ты так считаешь. Где твой младший брат?» «Феррал на корабле. Отправляйся к нему, а потом вдвоем идите в терминал Д к стойке службы безопасности. Вопросы есть? Верни оружие. Получишь его, когда сделаешь свое не хуже и научишься им владеть. А пока ты недостоин», отрезал я. Саваш сверкнул глазами, но подчинился. Это было хорошо, но посмотрим, что будет дальше.